Глава 6. Убить Гитлера. План ликвидации Гитлера. Во время Великой Отечественной войны контрразведке сидеть без дела, конечно, не пришлось. И заслуги ее, несомненно, достаточно вспомнить план операции «Цитадель», оказавшийся на столе у Сталина раньше, чем у самого фюрера, или круглосуточное прослушивание делегаций союзников на Тегеранской конференции. С одной стороны, у советских дипломатов появилась драгоценная возможность знать настоящие позиции других сторон, а с другой пришлось напрячься и вести переговоры так, чтобы союзники ничего не заподозрили. Были планы и более радикального воздействия на ход войны. Судоплатов утверждает, что в 1942 году НКВД был разработан план убийства Гитлера, в соответствии с которым Радзвилл и Ольга Чехова должны были при помощи своих друзей среди немецкой аристократии обеспечить советскому агенту Игорю Миклашевскому доступ к Гитлеру. Этот агент происходил из театральной семьи. Отец, Лев Александрович Лощилин, был известным артистом балета, хореографом и педагогом Большого театра, а мать, Августа Леонидовна Миклашевская, актрисой камерного театра. Сестра отца, Инна Александровна, была замужем за знаменитым актером Всеволодом Блюменталь-Тамариным. Игорь во время обучения в школе демонстрировал большие способности к языкам. В частности, блестяще выучил немецкий, а также спортивные достижения. Вскоре после окончания школы получил звание мастера спорта по боксу. В 1938 году был призван в армию, служил в Ленинграде в зенитных частях, участвовал в Советско-финской войне, стал чемпионом Ленинградского военного округа по боксу в среднем весе. Великую Отечественную войну встретил сержантом, заряжающим зенитно-артиллерийского орудия на Ленинградском фронте. Спортсмен, хорошо владеющий немецким языком, просто обязан был попасть в поле зрения спецслужб, что и произошло в конце 1941 года. С ним работали комиссар госбезопасности, начальник 3-го отдела секретно-политического управления НКВД Ильин и сам Судоплатов. Игорь согласился на выполнение специального задания в тылу врага, суть которого ему не раскрывалась, и в 1942 году прошел соответствующее обучение в разведшколе, расположенной в городе Слободском, недалеко от Кирова. В декабре 1942 года были инсценированы его побег через линию фронта и сдача в плен. Немцы выяснили его родство с Блюменталь-Тамариным, который в конце 1941 года вместе с женой добровольно ушел с отступавшими от Москвы частями вермахта. Блюменталь-Тамарин выступал по радио с пародиями на Сталина и призывами к солдатам Красной Армии сдаваться, за что и был 27 марта 1942 года военной коллегией Верховного суда СССР заочно приговорен к смерти. Проведя несколько месяцев в лагерях для военнопленных и вступив для получения доверия у немцев в так называемую Русскую освободительную армию, РОА, генерала Власова, Игорь был отправлен в Берлин и поселился в квартире, выделенной немецкими властями супругом Блюменталь-Тамариным. Постепенно он осваивался в Берлине. На одной из театральных премьер дядя представил его Ольге Чеховой, с которой он был знаком еще до войны, а через нее информация о благополучном прибытии Миклашевского поступила в Москву. Игорь Миклашевский поначалу думал, что его задание будет заключаться в ликвидации дядюшки-предателя, но оказалось, его готовили к охоте на куда более крупную дичь. Советские спецслужбы составили план ликвидации Гитлера, сделав ставку на князя Януша Радзивилла и так называемую любимую актрису фюрера Ольгу Чехову. Эту версию подробно описывает не только Судоплатов, но и английский историк Энтони Бивор. Чехова и польский князь должны были при помощи своих влиятельных друзей обеспечить доступ к Гитлеру группе агентов во главе с Миклашевским. Тот, освоившись в Берлине, доложил в Москву, что фюрер регулярно посещает спектакли, в которых играет Ольга Чехова. Поэтому имеется реальная возможность убить во время одного из представлений не только самого Гитлера, но и Геринга, который тоже часто появляется на спектаклях с участием Чеховой. Но Москва остановила подготовку покушения. Об этом писали и Судоплатов, и Владимир Карпов, и уже упомянутый Энтони Бивор. Сталин справедливо заподозрил, что в случае гибели фанатичного фюрера немецкая верхушка поспешит попробовать заключить сепаратный мирный договор с союзниками. Вдобавок шло уже лето 1943 года. Отгремела битва на Курской дуге, навсегда отобравшая у вермахта стратегическую инициативу. В конце 1944 года, находясь в Берлине, Миклашевский получил сообщение, что подготовка покушения на Гитлера окончательно прекращена. Игорь был тяжело ранен во время боев в Нормандии, где в составе восточного батальона Руа участвовал в боях против высадившихся союзников. Блюменталь Тамарин писал своему приятелю-художнику Черкашенинову: «Судьба продолжает искушать меня. Тяжело, почти смертельно ранен, наша последняя надежда, наш приемный сын, родной племянник моей жены, сын ее брата, Льва Лощилина, Игорь. Он по собственному почину пошел в добровольческую армию, принимал участие в боях за Карантен в Нормандии и тяжко, почти смертельно ранен. Но, кажется, выживет». Миклашевский выздоровел, хотя спортивная карьера стала для него невозможной. Из Власовской армии его уволили по ранению. Вместе с дядюшкой зиму 1944-45 года он провел в Берлине. Затем они перебрались в город Мюзинген. Там Блюменталь Тамарин был убит при обстоятельствах, которые так до конца и не выяснены. Ваксберг, ссылаясь на документы из архивов ФСБ, утверждает, что Блюменталь Тамарин был убит 10 мая 1945 года, и сделал это Игорь во исполнение заочного смертного приговора советского суда. Судоплатов относит это событие к чуть более раннему времени. Миклашевский бежал во Францию в 1944 году после ликвидации своего дяди. Как бы то ни было, Игорь действительно перебрался во Францию, попал в плен к союзникам, назвался советским разведчиком и встретился осенью 1945 года в Париже с представителями советского командования. Еще 2 года он работал во Франции, выслеживая бывших власовцев, а в 1947 году вернулся в СССР, где был награжден орденом Красного Знамени, стал известным тренером по боксу и прожил долгую жизнь. Но с Ольгой Чеховой он больше никогда не встречался. Блюменталь Тамарин был реабилитирован в 1993 году по формальным обстоятельствам. Согласно закону Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий от 3 сентября 1993 года, номер 5698-1, статья 5, признаются не содержащими общественной опасности ниже перечисленные деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за а. антисоветскую агитацию и пропаганду, б. распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй.